Глава 24. Слава Богу, вовремя дожди упали, и трава вымахала едва не мужичий рост. Сочная, густая, литовку не протащить. И махать ей приходится с маху, со всего плеча, себя не жалея. По влажным, словно выбритым прокосам, тянутся велюжистые темные следы от ног. Солнце еще только-только проклюнулось, а на Зулинском покосе высокие, крутобокие волки уже лежат чуть не на версту. В ложке, где трава пожиже и осокари растут, тюкают маленькими литовчонками младшие Зулины. Прибыли от их работы с Гулькин нос, а прокосы, где лысо, а где только макушки у травы сшиблены. Но это дело поправимое. Тятьки на обед придут, махом выровняют. Правда, перед тем все огрехи покажут, но ругать не будут, наоборот. При общем сборе за обедом еще и скажут. А ребятишки-то нам хорошо подсобили. Пожалуй, и стажок в ложке ставить придется. Стажка, конечно, не будет. Хотя бы 2-3 копешки нагрести. Но это никакой важности не имеет. Устинья Климовна вместе со снохами таскает ветки, чтобы крышу навеса закрыть. Иногда остановится передохнуть и долго, задумчиво смотрит на внучат, копошащихся в ложке. Сегодня она в добром настроении, снох своих не шпыняет и не стражится над ними. Так только в сенокос да в жатву бывает. До обеда косили без перерыва, только и останавливались, чтобы литовки поправить. Вжик, вжик, вжик, пропают бруски по железу, и снова лишь влажный шорох подрезанной и падающей травы. Навес накрыли, в нем воцарилась тень и стало чуток прохладней. На длинный дощатый стол, поставленный еще с вечера мужиками, бабы выложили хлеб и огурцы. С горой набухали в миске горячие и дымящиеся саламаты. Пора, однако, работников звать. Устинья Климовна окинула стол придирчивым взглядом, никакого изъяна не нашла и соблаговолила. Зовите. Зинаида побежала к дальнему краю покоса, где, вытянувшись гуськом друг за дружкой, равномерно покачиваясь, продвигались вперед косари. Услышали Зинаиду, оглянулись, но работу не бросили, пока не дошли до конца прокоса. Ребятишек звать не понадобилось. Увидели издали, что тятьки к стану идут. Литовчонки свои побросали, на перегонки кинулись им навстречу, и каждый кричал еще издали о том, как много и ладно он накосил. За ложком тянулась дорога, ведущая на дальние дюжевские покосы. И вот на этой дороге зоркая Глафира разглядела сначала телегу с седоками, а после, приглядевшись, различила в ней Митеньку, о чем тут же и оповестила Устинью Климовну. «Так он вроде и не собирался. Может, случилось чего?» Устинья Климовна из-под ладони старательно вглядывалась в приближающуюся телегу, и чем дольше вглядывалась, тем суровее поджимались сухие губы. В телеге теперь уже и полуслепой мог полюбоваться. Сидели Роман с Феклушей, Васька правил, а на самом задке, болтая ногами, примостился Митенька. Ой, не по душе была эта картина Устине Климовне. Отвернулась от дороги, легким шагом прошла под навес и подала голос. «У нас теперь как? Без особого приглашения за стол не садятся?» Расселись. А тут и Митенька подоспел. Веселый, улыбчивый, уши пельменями торчащие, и те, кажется, светятся от довольства. А от чего оно происходит, тут особого ума не требуется, чтобы догадаться. Все на лице нарисовано. «Здравствуйте, маменька! Здравствуйте, братчики! Я на подмогу к вам!» Голос у Митеньки звенел, и улыбка не сходила с курнопелистого лица. «Саламаты мы и сами управимся, без помощников», хохотнул старший Иван и подмигнул братьям. «Так или не так?» «Так!» – дружно подтвердили Павел и Федор, радуясь приезду Митеньки, которого все любили, как любят во всякой доброй семье последыша. А тот принялся рассказывать, что сегодня всех плотников сам Дюжев на 2 дня на покос отправил. «После, — говорит, — наверстаете. А уж нынче езжайте, сорвите охотку». Роман тоже на дюжевский покос поехал, а вечером туда и сам Тихон Трофимович собирался отправиться. «Как я погляжу, у Дюжева видно, ворота для тебя медом смазывают», — сурово оборвала его рассказ Устинья Климовна. Митенька осекся и принялся за Саламату. Больше разговоров не говорили, обедали. После Саламаты разлили чай, заваренный смородиновыми листьями, а за чаем Устинья Климовна ни с того ни с чего принялась рассказывать о том, что вчера, когда она свой покос объезжала, случайно заглянула к соседям Коровиным. «Добрый хозяева, добрый! Все у них справно, поглядеть душа радуется. А старшуха Мария-то налилась прямо как яблоко. Кислым молоком давай угощать, с обхождением, с почетом. И на телегу подсобила забраться, когда я уезжала. Работящие они, Коровины, работящие». Митенька поперхнулся чаем, лицо обнесло алой краской до самого кончика курносого носа. Старшие братья примолкли, слушая маменьку, сразу смекнули. Неспроста она вчера к Коровиным заворачивала. Это ж какой крюк надо было делать, 3 версты, не меньше. Устинья Климовна, как ни в чем не бывало и ничего не замечая, свое гнула. «Баска, старшуха-то у Коровиных, баска!» Митенька снова закашлялся. Устинья Климовна посоветовала: «Ты подуй на чай-то, подуй. Чего живьем кипяток глоташь? Обождешься?» Когда кислым молоком-то угощала, то и хлеб сопадала. Добрый хлеб, добрый. «Мать?» – спрашиваю, стряпала. «Нет», – отвечает. «Я, – говорит, – хлеб пеку». Ой, совсем памяти не стало. Обещала им серянок отправить. У их малые баловались, в костер серянки уронили, спалили. «Митрий, допивай чай. После доскочи до Коровиных. Отвези серянки, а я пойду подремлю, однако». Она прошла в свой махонький шалашик, отдельно для нее поставленный. Пошуршала там и затихла. Те, кто за столом остался, понимающе переглянулись. Не первый год вместе жили, знали, что означает поездка Устиньи Климовны к Коровиным. Означала она одно – невеста для Митеньки выбрана. «Ну, чего скис?» Павел, сидевший ближе всех к Митеньке, хлопнул его по плечу. «Теперь тебе никакой варнак не страшен. Только скомандовал и…» Договорить Павел не успел, потому что братья и снохи дружно захохотали, понимая его намек. Семен Коровин – мужик в огневой заимке известный. Махонький, кривоногий, чернявый, проворный, как жук с корабей. Про такие говорят, что они с шилом в заднице родились. Невесту ему покойный родитель подыскал издалека, аж из-под Мариинска, там и свадьбу играли. И вот возвращаются молодые в огневу заимку. Народ к Коровинскому дому сбежался, любопытство разрывает. Какая она, эта краля, за которой столько верст киселя хлебали? Первым из саней, как живчик, Семен выкатился, а следом за ним вышагнула и выпрямилась. Любопытный народ только и смог, что ахнуть. Невеста. Семен, даже если на цыпочках прискакивал, все равно ей до плеча не доставал. Но и это не все. При огромном росте и могучей дородности Оказалось, она еще и красоты диковинной. Будто сошла с картинки. Карие глазищи с поволокой. Пушистые брови над ними дугами изогнуты. На крутых щеках румянец играет и ямочки от улыбки. Губы спелые, алые. Ахнув, народ долго молчал, разглядывали. Наконец какой-то шутник опамятовался. «Семен, целоваться как будешь? Тебе ведь не достать!» «Тебе не достать!» — сразу нашелся Семен. «А мне за милу душу! Настя, целуй меня!» Красавица царственно согнулась широким станом, словно в поклоне. Притянула к себе низенькое, кривоновое сокровище и расцеловала. Народ во второй раз ахнул. А Семен, губы облизывая, будто меду поел, горделиво повернулся и сообщил шутнику. «Надо будет, я эту баретку поставлю». Зажили молодые душа в душу. Хозяйство у Коровиных незавидное было, хлипенькое. Но с приходом в дом Насти оно поперло, как на дрожжах. Через 2 года новый дом поставили. Что ни год, в конюшне конь новый. Коровы у них телились сразу двойнями. Свиньи поросились дюжинами. А сама Настя, не зная простоя, исправно увеличивала коровинское семейство в таком порядке. Парень, девка, парень, девка. Парни были точной копией отца. Маленькие, кривоногие и чернявые, а девки в мать. Высокие, дородные, кровь с молоком. Хозяином в доме был Семен. Любое слово его – закон. И не моги нарушить. 5 лет назад на Троицу задрался он пьяненький с Егором Христофоровым. Слово за слово и сцепились. «Да я тебя, кривоногий!» Егор расщеперил клешнястые руки и пошел на Семена. «Да я тебя 2 пальцами удавлю!» Семен не растерялся, оббежал Настю и, выглядывая из-за ее мощной широкой спины, скомандовал. «Баба, дай ему!» Хозяин приказал, исполнять надо. Настя послушно закатала рукав у кофты, и Егора в лоб шарах. Тот сердешный только копылками сбрякал. Очухался, когда водой отливать стали. Вот над этим случаем, вспомнив, смеялись братья и снохи. А Митенька, не стерпев, выскочил из-за стола и кинулся бежать. Но, пробежав немного, остановился. Бегай, не бегай, а маменькин наказ исполнять надо. Вернулся, сунул в карман сырянки, забрался охлюбкой на коня и поехал, правя грани коровинского покоса. Ехал, крутил в голове невеселые думки. Выходит, прав Роман оказался, когда говорил, что маменька не дозволит ему на Феклуше жениться. Так оно и получается, уже и невесту выглядела. И когда только ее выглядела, на Марью Коровину, изредка встречаясь с ней на улице и на вечерках, Митенька даже и глаз не задерживал. Мало ли девок в огневой заимке. А сейчас, раздумывая, вдруг вспомнил. Марья-то на него посматривала украдкой. Точно, посматривала. Но он, день и ночь думая про Феклушу, не замечал никого. И только теперь осенило. Были эти тайные поглядки. Час от часу не легче. Митенька вздохнул, подпихнул коня пятками. «Шевелись, вороной, к невесте везешь». Вороной послушно перешел на рысь и скоро перенес своего седока через коровинскую грань. Чтобы не топтать зря еще не скошенную траву, Митенька взял вправо, в редкие кусты осинника, через который вела к стану узенькая тропинка. А на тропинке «Здравствуйте, пожалуйте!» Марья стояла. Видно, со стана еще увидела, кто едет. Вот и вышла встречать. Митенька подъехал поближе. Из коня, не слезая, протянул Серянке. «Вот, маменька вам прислала!» А сам косил в сторону, чтобы не видеть карие глаз с поволокой, цветущего лица и двух высоких, пышных бугров, выпирающих из цветастого сарафана. Марья шагнула навстречу, протягивая руку за спичками. Митенька чуть наклонился, и пушинка слетел с коня, а на земле крепкие нежные руки даже покачнуться не дали, приняли ласково, бережно. Шевелились под сарафаном тугие бугры, и Митенька ошалел, даже сообразить не успел. Что за наваждение случилось? «Митенька, я по тебе иссохла вся, стыд до края потеряла. Мне без тебя никакой жизни не будет, и тебе лучшей жены не будет, поверь мне!» «Ты чё? Ты чё?» Выскользнув из объятий, оттолкнул от себя. «Ты чё, корова, сдурела?» «Ага», — легко согласилась Марья, — «совсем сдурела. А ты от меня никуда не денешься, все равно мой будешь. И пусть эта козявка российская губу на тебя не раскатывает». Митенька животом на конскую спину плюхнулся, кое-как уселся и наддал вороному пятками так, что тот с места взял крупной рысью. «Все равно мой будешь, мой!» Уже вслед донеслось Митеньке, и он вздрогнул от голоса, в котором слышались тоска и уверенность.